Холодное, жестокое обличье дитерихсовского протеже пришлось по вкусу адмиралу с первого взгляда. 6 февраля он подписывает приказ о назначении Соколова главным следователем. 7 февраля Старынкевич передает Соколову на случай возможной ориентировки все материалы, накопленные ранее Наметкиным и Сергеевым. Этими, по выражению Вильтона, двумя жалкими трусами, убоявшимися красных. Вильтон колесил тогда по России, совмещая мандат корреспондента лондонской «Таймс» с негласной функцией подручного соглядатая главы британской военной миссии генерала Нокса. Чуя поживу, он присосался к колчаковскому следствию о царской семье, как только оно началось. С момента включения в дело Дитерихса и Соколова он, по его словам, неизменно сопутствовал им в течение всего 1919 года, столь обильного трагическими событиями. Новый следователь сразу прибрал к рукам все нити. Принимал его для бесед и наставлял Колчак. Делились с ним своими соображениями по делу Нокс и Жанен. 4 марта Соколов выезжает в Екатеринбург, получив следующий документ. Верховный правитель России. 3 марта 1919 года, номер 588-Б-32, город Омск. Всем настоящим повелеваю всем местам и лицам исполнять беспрекословно и точно все законные требования судебного следователя по особо важным делам Соколова и оказывать ему содействие при выполнении возложенных на него по моей воле обязанностей по производству предварительных следствий об убийстве бывшего императора, его семьи и великих князей. Подпись адмирал А. Колчак. Исполняющий обязанности директора канцелярии Верховного правителя генерал-майор В. Мартьянов. Соколов не дублирует Сергеева, не собирается подправлять и дополнять прежний материал. Как велел ему адмирал, он заходит с самого начала, и следствие отныне станет единственным содержанием его жизни до последних дней, до гроба. Вильтон надивиться не мог бесстрашию и упорству, с каким Соколов углубился в собирание материала для будущего суда. Уроженец Пензы, он окончил Харьковский университет по юридическому факультету. В Пензе служил в окружном суде следователем по уголовным делам. После октября 1917 года бежал в Саратов, прятался в деревне Медведевки. В 1918 году переоделся мужиком, пересек линию фронта и пробрался к белым в Сибирь. Получил в Омском суде должность следователя по особо важным делам. Здесь и обратил на себя внимание Старынкевича и Дитерихса. Наделенный особыми полномочиями на всех российских территориях, попавших под власть белых, белогвардейский следователь отдает приказы о розысках и арестах. Никому, кроме адмирала и Дитерихса, он не подотчетен и не подчиняется. Его требования обязаны выполнять все белые власти, вплоть до командующих армиями. Им составлен проскрипционный список на 164 человека, пребывающих по ту или эту сторону фронта, и разослан по штабам армии и отделам контрразведки с предписанием по мере продвижения вперед разыскивать, задерживать и препровождать к нему Соколову. Единолично решает вопрос о жизни и смерти каждого, кто случайно или не случайно схвачен. Он ждет, когда сойдет снег, чтобы вновь обследовать урочище четырех братьев. А пока что ведет опрос свидетелей. Рядом с ним Роберт Вильтон, которому, по его же словам, в петроградском журналистском мире в 1917 году никто руки не подавал. С ним и подружился в Омске в 1919 году Соколов. Набухают актами и протоколами заведенное им досье, множатся бумажные стопы признаний,